Лан-Пирот, Товарищ Чума, часть восьмая. Читает Борис Павлюков. Пролог. Сентябрь 1942 года, Третий Рейх, Берлин, родовой замок Виллигута. «Вы что творите, черт вас подери!» Такими были первые слова Гиммлера, когда он ворвался в родовой замок Виллигута настоящим безумным ураганом, готовый рвать и метать всех, кто попадется на его пути. «Как это понимать?» Рейхсфюрер СС судорожно тряхнул какой-то бумагой, зажатой в кулаке, а его глаза пылали от гнева и подергивалась левая щека от нервного тика. «Но как?» Гиммлер даже разговаривать спокойно не мог. Он почти рычал, хватая воздух между словами приоткрытым оскалившимся ртом. «Как вы умудрились развалить половину Кома?» «Да, простите, майн рейхсфюрер», — сипло проблеял старый генерал, тяжело поднимаясь с кресла, расположенного возле разожженного камина. В большом и древнем каменном замке колдуна было довольно холодно и сыро, а старые кости бригаденфюрера СС как никогда требовали благословенного тепла. В последнее время он чего-то никак не мог согреться. — Это всецело моя вина. — Я сначала не понял, в чем дело, — продолжал бесноваться Генрих. — Но когда это ничтожество Чана... прислал мне официальную ноту протеста от дучи Муссолини. Гиммлер вновь взмахнул зажатой в руке бумагой. Потерять сейчас Италию в качестве союзника будет невосполнимой потерей. Джан Галеацци Цаццано, второй граф Кортелаццо и Буккари, итальянский политик и дипломат периода фашизма, зять Бенито Муссолини. В 1942 году занимал пост министра иностранных дел Италии. «Да, виноват», — кашлянул в кулак Виллигут, — «но я же предупреждал». «Мы оба виноваты, герр рейхсфюрер», — вступился за старика Левин. «Не наказывайте Карла, прошу, это были мои люди». «Скажите мне одно!» Сверля Рудольфа покрасневшими глазами сквозь слегка запотевшие линзы круглых очков, выдохнул Генрих. «Как вам удалось это сделать? Что это за оружие, способное вызывать подобные разрушения? Фюрер рвет и мечет, и недоумевает, отчего такое мощное оружие испытывалось на чужой территории. Он требует срочного отчета о наших разработках в этой области». «А также поскорее поставить это вооружение на фронт! Вам простят все, если вы сумеете это сделать!» «Даже не будут наказывать за то, что мы разнесли союзникам почти весь город?» — спросил Левин, занявший место рядом со своим престарелым наставником. «Но вы же знаете, герр рейхсфюрер, никакого оружия нет!» Словно самолично забивая гвозди в крышку собственного гроба, нехотя ответил старый колдун. «Почему вы ничего не сообщили мне об этом инциденте?» — грозно потребовал ответа рейхсминистр. «И как у вас вообще это получилось? Ведь, насколько я знаю, в группе исследователей, отправленных кома магии, никто не владел». «Да это так, герр». «Ай, да прекрати, Карл!» Гиммлер устало плюхнулся в одно из пустующих кресел возле камина. «Не надо, официоза! Мы все так же остаемся одной командой, несмотря на мой высокий пост и на то, что вы так грандиозно обделались! Но я хочу знать, как это вышло, и главное, почему! И садитесь уже!» «Мы хотели сначала сами разобраться, Генрих». Повинуясь повелительному жесту Гиммлера, старик тоже опустился в свободное кресло, а взволнованный профессор Левин примостился на широком подлокотнике кресла своего пожилого соратника. «Чтобы было хотя бы что доложить, но мы не успели до конца разобраться в этом инциденте. Так, протянул рейхсфюрер СС, но что-то же вам известно? Мало, мой мальчик, потупился пожилой колдун, который сейчас как никогда был похож на немощного столетнего старца. Прискорбно мало. Глубокие морщины, проступившие на его лице, сделали его похожим на печеное яблоко. Единственное, что могу предположить, они разбудили от смертного сна кого-то весьма могучего. «Так не за этим ли мы их послали, Карл?» — изумленно вскинул брови рейхсфюрер СС. «Не совсем». Старик мотнул лысой головой с остатками седых волос. «Они пробудили нечто иное. Взгляни!» Виллигуд стянул с журнального столика белый шелковый платок, на котором его рукой было выведено несколько магических символов. Из-под ткани показалась лакированная столешница, на которой стояло плоское серебряное блюдо явно старинной работы. А на блюде лежал обугленный обломок человеческой кости. Обугленными человеческими костями рейхсфюрера было не удивить. Ему приходилось бывать в концлагерях и неоднократно видеть, что выходило из стопок печей многочисленных крематориев. А вот то, что этот почерневший обломок оказался буквально расписан многочисленными рунами, знаками и символами, буквально выжженными на поверхности кости, его весьма заинтересовало. Он даже протянул руку, затянутую в мягкую кожу лайковых перчаток, чтобы ее взять, но Виллигуд громогласно рявкнул: «Не тронь!» Гиммлер от неожиданности едва не свалился с кресла, не ожидая от сдувшегося старика такого мощного рева. «Доннерватер!» — в сердцах выругался рейхсфюрер СС, одергивая руку. «Какого хрена, Карл?» «Прости, Генри, она до сих пор источает убийственную магию», — пояснил старикан, облегченно выдыхая. Хотя ничего с Гиммлером страшного бы не случилось, разве что основательно долбанул бы небольшим разрядом молнии. Но черт его знает, что там еще в этих оставшихся формулах было заложено. Может быть, какое проклятие. Сейчас уж и не разобрать. Но то, что именно эта кость являлась магическим вместилищем, накопителем, бесспорно. А неодаренным простакам, без всякой на то защиты, лучше держаться от нее подальше. — Это из кома? — поинтересовался Генрих. — Да, — подтвердил профессор Левин, — одному из членов команды удалось уцелеть. Перед трагедией он повредил себе руку и в тот же день отправился на перевязку. И от места взрыва он находился весьма далеко. — Именно он и нашел обломок кости, источающий магию, — подключился старик. Я снабдил все команды специальными поисковыми заклинаниями и научил, как с ними работать, даже не обладая промыслом. «Это возможно?» — удивленно уставился Гиммлер на Виллигута. «Использование магии неодаренными!» «Вполне!» — кивнул старик, поежившись. Его вновь начало морозить. «Если я заранее подготовлю конструкт и напитаю его силой, а после останется только правильно произнести заклинание, да не ошибиться с жестами». «Так, может быть, пора внедрять твои наработки на фронте?» Глаза Гиммлера масляно блеснули. «Фюрер это оценит». «Мне жаль тебя разочаровывать, Генри», — просипел старый колдун, пытаясь поплотнее закутаться в свой кожаный генеральский плащ, который он не снимал даже дома. «Я не выдержу таких нагрузок. Мне с каждым днем становится все хуже и хуже. Препарат Рудольфа меня медленно убивает. И чем чаще я его принимаю, тем быстрее процесс», — признался старик. «Не смей, Карл, даже думать об этом!» Генрих даже с места подскочил. «Ты нужен не только мне, ты нужен Рейху! Ты разобрался, почему происходит именно так?» «Да, мой мальчик, разобрался». Старик тяжело задышал, взяв паузу. Теперь уже невооруженным глазом стало видно, что он действительно сильно сдал за последнее время. Препарат Рудольфа — это эрзац питательной среды упыря, получаемый из человеческой крови и подходящий для одаренных. Эрзац или суррогат — неполноценный заменитель чего-либо. Понятие «эрзац» стало широко применяться во время Первой мировой войны, когда в Германии из-за огромного недостатка стратегических продуктов сливочное масло стали заменять маргарином, сахар — сахарином, а кофе — цикорием. Только обладающие даром не упыри. Кровососы изначально мертвы, а одаренные живы. И такой способ пополнения силы постепенно убивает живых, Генрих. Я умираю. И я с этим уже смирился. Жаль, что я уже ничем не сумею помочь бедняге Волли. Старик откинулся в кресле и закрыл глаза. Никаких сил разговаривать у него не осталось. «Народим!» Гиммлер взглянул на профессора Левина из-под насупленных бровей. «А разве твои группы отправились не на поиски этих упырей-кровопийц?» «Именно за этим», — отчеканил глава зондеркоманды Н. «Помочь Карлу сможет только обращение. Он должен стать настоящим упырем, а не каким-то там суррогатом. К тому же с помощью такого метода мы сможем штамповать бессмертных кровососов практически в любых количествах и отправлять их в самые горячие точки на фронте. И никакая машина русского ученого нам не понадобится. Но для этого нам нужен хотя бы один настоящий живой упырь». «Это его искали твои парни в могильниках Кома?» «Я Воль, Геррексфюрер. У Карла было несколько предположений, где их искать, основанных на его семейных записях. Одно из мест — семейный могильник древнего магического рода претестатов. Род прервался в 18 веке, но Карл считал, что его основатель до сих пор спит где-то в подземных катакомбах родового склепа». «И там действительно кто-то спал?» — Гиммлер указал на обгоревшую кость. «Да», — подтвердил профессор Левин, — «и парни его пробудили. Но спящий оказался отнюдь не упырем, а... не пойми кем», — пожал плечами Рудольф. «И еще в придачу разнес половину города и убил моих ребят». «Фатерлянд не забудет их подвига», — пафосно произнес рейхсфюрер СС. «Еще какие-то наметки, где искать этих пресловутых упырей, имеются?» «Так точно. Одновременно были направлены еще две поисковые группы, одна в Трансильванию и Валахию». «На поиски графа Дракулы, что ли?» — едко усмехнулся Гиммлер. «Так точно. Как утверждает Карл, легенды не возникают на пустом месте». «А вторая?» «Будет работать неподалеку, в Сербии», — отчитался перед шефом оберштурмбанфюрер СС. «К счастью, обе этих области находятся сейчас под полным контролем наших войск, так что работать будет не в пример легче, чем в Италии». «Думаешь, все получится, Руди?» — с надеждой спросил у профессора рейхсфюрер СС. Ведь с магическими оккультными направлениями у него было связано много надежд. А разобраться во всем этом хитросплетении без старого генерала было практически невозможно. Да и без Волли Хорста тоже. «Ну, в ком это получилось?» Глава первая. Первое, что я почувствовал, когда пришел в себя, это то, как у меня горят щеки. Они просто полыхают пожаром, потому что кто-то весьма интенсивно хлещет меня крепкими, сухими, но да нельзя холодными ладонями по лицу. Прямо наотмашь. Да так сильно моя голова судорожно дергалась от каждого удара. Поначалу я неимоверно обрадовался, что чувства вернулись, и не только тактильные. Я прекрасно слышал хлесткие шлепки по щекам, от которых они горели все сильнее и сильнее. Было больно, даже очень. Так что моя радость вскоре прошла, оставив лишь приятное послевкусие. А вот с повоями нужно было срочно что-то делать, пока кожа на лице не треснула. Лечи ее потом. — Ну, хватит уже! — заорал я, закрывая лицо руками. — Хватит! Больно! — Фу! Очнулся, кажись, ирод! — услышал я облегченный возглас, пока пытался продрать глаза. — Больно ему, видите ли! — недовольно проворчал неведомый незнакомец, хотя его голос показался мне смутно знакомым. Я чего-то никак не мог сообразить, кто я и где сейчас нахожусь. Память словно отшибла, и она никак не хотела возвращаться. Голова трещала и разваливалась на куски, как жесточайшего будуна, которым заканчивалась недельная попойка. Запойным я никогда не был, но пару раз попадал на весьма затянувшиеся праздники. Ну вот и все, что сумела выдать мне память. Вики отчего-то казались неподъемными, словно залитыми свинцом, и никак не хотели подниматься. Впору кричать, как тому пресловутому Вию, чтобы мне их кто-нибудь поднял, а то я сам что-то не в состоянии. Да и общее состояние было хуже некуда, как будто меня пропустили сквозь гигантскую мясорубку, а затем еще и запекали в духовке до хрустящей корочки. «Пить!» Просипел я пересохшим горлом, едва шевеля языком, покрывшимся, казалось, какой-то шершавой коркой. — Ну я тебе сейчас дам пить, засранец ты эдакий! Я почувствовал, как какая-то неумолимая сила вздернула меня за шкирку на подкашивающиеся ноги, а потом так встряхнула, что у меня едва башка не оторвалась. А она и без того просто разламывалась от боли. «И как только удумал-то такое непосредство! Уму непостижимо! И ведь дурним юродивым на первый взгляд не казался!» Я кое-как сумел разлепить один глаз и взглянуть на того гада, кто причинял мне столько неприятностей. Им оказался сухощавый старикашка в мятом и поеденном плесенью историческом костюме, да еще и с серовато-землистой физиономией лежалого трупа. Видал я такого субъекта в Эрмитаже, в египетском зале. Это была мумия жреца Падииста, чей возраст насчитывал около 3000 лет. Вновь выдала память, совершенно ненужную мне в этот момент информацию. Но этот тщедушный дедок, что легко поднял меня с пола за шкирку, словно нашкодившего котенка, выглядел посвежее. Сухая кожа на лице старикашки, треснувшая в нескольких местах, когда он корчил недовольную рожу, открывала желтоватую черепную кость. Внутри мутных глаз незнакомца, подернувшихся белесой смертельной пеленой, словно уснулой рыбы, разгорались какие-то зеленоватые огоньки. Так что смотреть на него было жутковато. — Ты кто? — выдохнул я, стараясь не подавать вида, что мне стало как-то не по себе. — И чё тебе надо? — грубовато бросил я этому старикашке, место которому явно на кладбище, а не... Кстати, и правда, а где это я? Я бегло огляделся, выхватывая взглядом странности и несуразности огромного помещения, где я находился. Теперь все окружающее меня, а не только странный старикашка, казалось настоящим бредом моего воспаленного сознания. Особенно тот гигантский волосатый горилла-гамадрил, плавающий в огромном бассейне, наполненном чуть ли не по самые края горячей, да еще и дымящейся кровью. Воздух над бассейном так рябил. Черт побери, да куда я попал-то? На съемке фильма, представляющие жуткую смесь Франкенштейна, Кинг-Конга и ходячих мертвецов? «Кто я?» — изумился мертвый старикашка, стащив с головы некогда белый, а теперь весьма побитый зеленью парик, каковые ввел в моду еще Петр I. Но лучше бы старикашка этого не делал. От его шелушащейся лысины, украшенной облезшими пучками седых волос, стало только хуже. — Ага, — шевельнул я непослышным языком, поскольку не знал, что нужно говорить при встрече с живым мертвяком. «Здрасте, приехали!» — мягко выругался старикашка. «Тебе еще и память отшибла, князюшка ты наш недоделанный!» И старикан отвесил мне от души такую знатную оплеуху, от которой меня снесло к ближайшей стене и основательно приложило головой об ее каменную поверхность. «А Варька Богданович, за что?» — зло выкрикнул я, еще не понимая, что память наконец-то вернулась. «Так можно и голову на куски раскроить. Рука у тебя весьма тяжелая, деда!» И я почесал ушибленный затылок, на котором зрела солидная шишка. «Ах!» — довольно произнес мертвяк, грозя мне указательным пальцем. «А Вольга Богданович, значит, вспомнил такие шельмец! А что, черепушка лопнет, так не беда! Через трещину в голове, может быть, проникнет хоть немного мозгов! Это ж надо было такое удумать, зелье мое недоделанное попробовать. Хорошо, что я вовремя поспел, а то пришлось тебя в семейный склеп пристраивать, так и не дождавшись наследников. Ну, Ромка, ну, учудил, на кой ляд ты туда и полез? Я ж говорил!» «Портальное перемещение освоить хотел дед», — честно ответил я, не имея повода врать старику. «Знаешь, как бы оно помогло в нашем деле?» «Мне не знать, насколько портальная магия ценна!» — усмехнулся старик, напяливая парик обратно на голову. «Знаешь, сколько я закрою этого!» Старикан подошел к распахнутому до сей поры тайнику и принялся перебирать склянки с кровью. «Максима Сульпиция Камерина Претестата!» — прочитал он надпись на бутылочке. «Портального мага гонялся, пока мне ее собрать довелось! Почитай, пару сотен лет охотился!» С гордостью произнес он, как будто подвиг совершил. А может, это действительно было куда тяжелее провернуть, чем совершить геройский поступок. Всяко же в жизни бывает. «Постой!» — возбужденно воскликнул я, услышав знакомое до боли имя. «Что ты сейчас сказал, деда?» «Максимус Сульпиций Камерин Претестат?» — повторил я, вызывая в памяти разломную могильную плиту того захоронения, в котором я осознал себя в образе скелета. «Так и есть!» — кивнул Вольга Богданович, еще раз сверившись с надписью на пробе с древней кровью. «Максимум Сульпиций Камерин Претестат. Могучая была семейка, и не только секретом портальной магии владела. Но этот дар был у них родовым, из поколения в поколение по главной кровной линии переходил. Вот только нормальное зелье на основе его крови мне получить так и не удалось», — с грустью заметил мертвец. «Другие промыслы почти без сучка, без задоринки, как по маслу действуют, а вот с портальной магией затык. Но и кровь очень редкая. Как закончится, пополнить запас уже не выйдет», — вывалил он на меня свои еще досмертные проблемы, Вольга Богданович. «А тебя что это так заинтересовало?» Еще бы не заинтересовало. И я, буквально не пуская ни единой мелочи, вывалил на мертвого дедулю все, что приключилось со мной после приема его портального зелья. Ольга Богданович слушал, не перебивая. Лишь изредка вставлял уточняющие фразы. «М-да», — сдвинул он на нос парик, с хрустом почесав затылок. «Хотя че чесать-то, он же мертвый. Похоже, это привычка с тех пор, когда дедуля был еще живым». «От все время кажется, что чешусь я под этим париком», — словно прочитав мои мысли, признался дедуля. «Вот как вел Петр Алексеевич при дворе этот дурацкий иноземный обычай, так покоя и не стало», — пожаловался он. «Ведь ты понимаешь, что ничего мертвеца чесаться не должно, а все одно чешусь», — нервно произнес Вольга Богданович. «Вот же привычка дурацкая какая». — Дед, так выброси ты его, этот ненавистный парик, и дело с концом, — посоветовал я восставшему покойнику. — Такой моды уже пару столетий как нет. — И правда, чай это я, — озадачился мертвец, стащив с головы свой заплесневевший паричок и забросив его в дальний пыльный угол. — Сколько же он из меня крови выпил, — задумчиво произнес Вольга Богданович, напяливая на голову треуголку, которая без парика оказалась несколько великовата. но этот факт восставшего покойника никак не напрягал. «Очень-очень занимательно», — произнес Вольга Богданович, разглядывая пузырек с кровью Максимуса Протестата, который продолжал держать в руках. «Никогда не сталкивался с подобным эффектом. Так, говоришь, у него в его кости были внедрены формулы?» «Да», — подтвердил я, стараясь не качать головой, которая продолжала трещать, невзирая на активированную целительскую печать. И это превратило его скелет в настоящий накопитель магии. Он даже без резерва сумел вместить в себя столько силы. Я болезненно поморщился. «Ну, что-то не так?» — взволнованно поинтересовался старик. «Ты плохо выглядишь, внучок!» «Голова болит и никак не проходит», — пожаловался я. «Даже целительская печать не срабатывает». «Похоже...» После небольших раздумий произнес мертвец, что-то там себе поколдовав и поводя костлявыми руками у меня над головой. «Что это не физическая, а духовная боль? Последствия резкого переноса твоего тонкого тела и грубого вмешательства в энергетическую структуру». «И долго это будет продолжаться?» — поинтересовался я. «Тебе всего лишь надо отдохнуть, поесть и хорошенько выспаться», — произнес мертвец. «А при отключенном сознании все восстановится само собой», — обнадежил меня. «Сам до особняка доберешься? А то мне нельзя надолго от твоего приятеля отвлекаться. А ты как в себя придешь, мы все твои мытарства подробно обсудим». «Доберусь», — заверил я его. «Как там Ваня?» Со всеми приключениями я совсем забыл про своего молодого старика. «Слушай, сложный, Наня безнадежный», — ответил мертвец. «Думаю, что к завтрашнему вечеру я сделаю из него настоящего чародея. А сейчас иди, а то даже мне больно на тебя смотреть». Обратную дорогу я помнил не так, чтобы очень, но сумел-таки, попетляв между могилок, с горем пополам выбраться из семейного погоста на дорожку, ведущую к особняку князей Перовских. Пока мы были в лаборатории, здание постепенно восстанавливалось, и теперь уже почти не напоминало те развалины, которые я увидел вчерашней ночью. Я поднялся на второй этаж и не узнал его. Еще утром в этом просторном зале ничего не было, а сейчас он был убран по-старинному. Я, не обращая внимания на боль, удивленно остановился, пытаясь сообразить, что же произошло. Неужели это все пескоройка? Тогда это самовосстанавливающееся поместье и вовсе бесценно. Если внедрить такие технологии в жизнь обычных людей... У меня даже дух захватило от открывающихся перспектив. Я стоял и вращал головой, не переставая удивляться. Откуда ни возьмись, появились картины, в изобилии развешанные по стенам, и все со сплошь мифологическими сюжетами. Вычурная резная мебель, обтянутая шелковой тканью, в тон новым и абсолютно не выцветшим обоям. Обстановка выглядела даже роскошнее, чем я мог себе это представить. «Неплохо для забытого богом лесного захолустья», — произнес я вслух. «Спасибо, пескоройка!» Я почувствовал, как меня коснулось что-то огромное и теплое, а в душе поселилось умиротворение. Даже голова стала болеть меньше. «А богато же жили мои предки!» — хмыкнул я, отправляясь дальше, чтобы найти себе подходящее местечко для сна. На втором этаже особняка обнаружилось еще 6 подобных комнат. Но, проходя через одну из них, в углу зала я обнаружил маленькую и неприметную лестницу, по которой спустился вниз. Лестница привела меня в просторный будуар со старинной кроватью под золоченым балдахином. Возле кровати на изящном резном столике лежала старая гитара с потрескавшимся лаком, а на полу какие-то обломки от каменной доски. Я присел на корточки, поднял один из этих кусочков и увидел на нем магические символы и знаки. Но их сочетания мне были совершенно незнакомы. Однако подобную конструкцию мне доводилось видеть в своем будущем в интернете. Эта разбитая штуковина была спиритической доской. Похоже, что кто-то в этой спальне пытался вызывать, а после разговаривать с духами. Я подошел к стене, где между дверью, ведущей на узкую лестницу, по которой я сюда спустился, и кроватью, была видна фреска, изображающая женщину необычайно притягательной красоты, играющую на гитаре, очень похожей на ту, что лежала сейчас на прикроватном столике. На картине царила ночь, а рядом с девушкой стояла зажженная свеча. В ее колеблющемся пламени лицо прекрасной незнакомки на фреске, казалось, жило своей жизнью. У нее в глазах было что-то такое, — подумалось мне, — зверское, несмотря на всю ее красоту. Я разглядывал эту злобную красавицу, отчего-то не смея оторвать взгляда от ее темных и примечательных глаз. Но, наконец, меня отпустило, и я продолжил осмотр потайной комнаты. Подняв голову, я бросил взгляд на потолочные фигуры фресок, изображающие какие-то фантастические растения и сказочных животных. Мне неожиданно показалось, что они медленно, но шевелятся. Я легонько помотал слегка успокоившейся головой, видения исчезли. Похоже, я утомился, и действительно слишком сильно. Надо было внять совету Ольги Богдановича и как следует выспаться. Я разделся, лег в старинную, невесомо мягкую и такую удобную кровать, под богатым тяжелым балдахином, накрыл себя штофным, и откуда только слово взялось у меня в голове, но я знал, что это действительно так, одеялом, и закрыл глаза. Штофный, сделанный, сшитый из штофа. Тяжелая шелковая или шерстяная ткань с тканным рисунком. Штофная шерсть для материй, не подвергающихся ворсованию. Я уже начал проваливаться в сон, когда мне что-то послышалось. Я насторожился. Где-то играла тихая печальная музыка, мелодичный гитарный перебор. Музыка зазвучала совсем рядом, просто руку протяни. Я открыл глаза и резко обернулся. За моей спиной, полускрытой отбрасываемыми тенями заходящего солнца, на кровати сидела та самая девушка с фрески и наигрывала какую-то печальную мелодию на старой гитаре с потрескавшимся лаком. «Ты кто?» «И что ты здесь делаешь?» — поинтересовался я у прекрасной незнакомки, отчего-то совсем не испытывая ни страха, ни удивления. Девушка улыбнулась мне уголками губ и не ответила, продолжая наигрывать на гитаре. «Послушай, я задал тебе вопрос и требую на него ответа». Попытался я настоять на своем, но... Что-то внутри меня твердило, что мне это совсем не нужно. Все ведь и так хорошо. Темноволосая красавица прекратила играть, отложила гитару и поднесла к губам указательный палец. «Тссс, глупышка, я здесь из-за тебя!» Она поднялась с кровати. Одно движение рук и старинное платье, в которое она была одета, скользнуло к ее ногам. При виде обворожительной обнаженной красотки я и вовсе потерял дар речи. Она же тем временем медленно провела руками по соблазнительным крепким бедрам, по нежному пуху лобка и подтянутому животу с изумительной бархатной кожей, после чего взяла в ладони тугие крепкие груди и слегка ими качнула. «Я нравлюсь тебе, красавчик!» Я судорожно сглотнул и поспешно тряхнул головой, которая абсолютно перестала болеть. «Очень, но...» Что-то здесь было не так, но вот что, я все никак не мог сообразить. Все мысли вылетели напрочь из головы, оставив одно лишь вожделенное желание. Прекрасная незнакомка наморщила носик. «Никаких «но». Забудь об этом. Есть только ты и только я в этом безумном мире». Она ужом вползла под одеяло и вынырнула уже на моей груди. Страстно меня обняв, незнакомка впилась долгим поцелуем в мою шею, после которого меня накрыло такой волной наслаждения, что я позабыл обо всем на свете. Я даже не заметил, что старинная фреска с нарисованной гитаристкой пуста. Как и не заметил того, что у моей прекрасной незнакомки вдруг отросли огромные и острые клыки. Глава вторая. Где-то далеко на самых задворках сознания взвыло чувство опасности, но я от него отмахнулся. Так хорошо, как сейчас мне, не было никогда в жизни. Померкли все воспоминания о Глафире Митрофановне, словно у нас с ней никогда и ничего не было. И она мне была абсолютно чужим человеком. Да и все остальные чувства отключились, особенно здравый смысл, оставив лишь вожделение и жажду близости с этой прекрасной незнакомкой, так неожиданно появившейся в моей постели. Мы еще даже не приступили к самому-самому, а меня уже с головой накрывало приступами непередаваемого оргазма. Сейчас я хотел лишь одного, чтобы наша близость продолжалась как можно дольше, а в идеале не прекращалась никогда. Я был готов отдать этой прекрасной незнакомке все самое ценное, что она захочет, и все, что у меня имеется. А имелось у меня на данный момент не так уж и много, только собственная жизнь. И я готов был пожертвовать даже ей, чтобы продлить хоть минутку обладания этим чудом, даровавшим мне незабываемое наслаждение. Каждый поцелуй обнаженной красавицы забрасывал меня буквально на седьмое небо. А прикосновение ее разгоряченного и обнаженного тела к моей коже вызывали настоящий взрыв непередаваемых ощущений, заставляющий меня забыть обо всем на свете и желать только одного, чтобы она всегда была со мной рядом, ибо без нее моя жизнь просто теряла всякий смысл. «Еще, еще!» — шептали мои губы, когда она дарила мне очередной поцелуй, возносивший меня куда-то совсем уж в божественные сферы. Я растворялся в ее любви, дышал только для нее, жил лишь одной мыслью, чтобы она всегда находилась рядом. Я даже не заметил, когда окружающие нас стены будто задрожали, а их очертания стали зыбкими, словно утренний туман. Не заметил и того, как они исказились, надуваясь большим пузырем, из которого в наше тайное место любви вывалился помятый Вольга Богданович. И лишь когда он схватил за волосы мою вечную любовь, отрывая ее от моей груди, я сумел сбросить с себя чудовищное наваждение. Да и то не до конца, потому что в первый же момент я вскочил на ноги и попытался прийти на помощь моей умопомрачительной незнакомке. «Не дергайся, внучок!» Резкий окрик мертвеца, подпитанный чудовищной силой, сбил меня с ног, откинув обратно на невесомую перину кровати. «А то зашиву ненароком!» Я задергался, словно паралитик, пытаясь скинуть с плеч магическое давление старика, прижимающее меня к кровати. Но не тут-то было. Сила старика уверенно придавливала меня к перине и подушкам, не давая даже пошевелить рукой. Все происходящее никак не укладывалось в моей голове, походя на какой-то сюрреалистический сон или галлюцинацию. Да и чувствовал я себя так, словно основательно надрался, либо принял что-то сильно действующее. Голова шла кругом, перед глазами все плясало, словно я оказался на палубе корабля, попавшего в сильный шторм. Я не мог даже сфокусироваться на старом мертвеце, таскающем за роскошные черные волосы любовь всей моей жизни. Или все-таки не любовь? Ведь я так-то Глаш очень люблю. Или нет? Мысли скакали в моей черепушке, как разгоряченные жеребцы, бросаясь из одной крайности в другую. То меня обуревало неудержимое желание прибить Ольгу Богдановича, продолжающего сражаться с непередаваемой прекрасной обнаженной красоткой, которой я весьма неровно дышал. А почему? В голове зашевелились какие-то посторонние мысли, кроме вожделения и желания обладать. А ведь я ее даже не знаю, и терять голову от посторонних смазливых красоток не привык. Это вообще мне не свойственно. Как же это так? И чем больше я задумывался, тем больше вопросов образовывалось у меня в голове. Такое ощущение, что это вообще был не я. Пока я тупо размышлял, не в силах сдвинуться с места, я вообще в этот момент ощущал себя немощным простаком, словно у меня дар отняли. Дедуля умудрился поставить мою незнакомку на колени, намотав ее роскошные волосы на свой сухой костяной кулачок. Я смутно ощущал, какие могучие силы витали в этот момент в маленькой комнатке, и какая мощная волжба тут творилась. Но вмешаться в процесс, чтобы помочь старому мертвяку, либо освободить плененную им красавицу, я был совершенно не в состоянии. К тому же меня едва не разрывало от противоречивых желаний. Так что это даже к лучшему, что я представлял собой настоящую амебу, поскольку в ином случае я натворил бы таких делов, что потом вовек бы их не раскрывал. «Попалась, сучка зубастая!» — довольно воскликнул мертвяк, оттаскивая девицу за волосы к той самой стене, на которой была нарисована фреска, сыграющая на гитаре девицы. Однако на данный момент никакой девицы на картине не было и в помине. «На-ка, блядь, перемать! Полезай на свое законное место!» «Ух ты ж, твою мать!» Я даже дернулся на кровати, только сейчас заметив, каким внушительным набором клыков обзавелась моя недавняя любовь. Да ее смазливая мордашка теперь не выглядела такой уж привлекательной. Ее настолько исказили злоба и страх, что наведенные на меня чары рухнули в тот же момент. И я буквально прозрел в одно мгновение. Да это же самая настоящая упыриха. Реальный вампир-кровосос. Так она что, и у меня сейчас тоже отсосала, а я и не заметил. Кровушки, конечно. До всего остального, как мне помнится, мы так и не добрались. Хотя мне сейчас трудно сказать, что на самом деле было, а что не было. В памяти образовались настоящие провалы. А кое-что и вовсе мое воображение. Хотя мне так хотелось, чтобы это все было по-настоящему. Но я теперь понимаю, на что способны эти древние кровососущие твари. И если уж я, ведьмак седьмого ранга, не устоял против их чар, то об обычных простаках я и вообще молчу. Стоит такому кровососу только свистнуть, и они сами выстроятся в очередь, чтобы напоить своей горячей кровью эту ненасытную тварь. Очень уж незабываемые ощущения она дарит. Есть у меня подозрение, что если вампир не засасывает свою жертву до смерти, а растягивает удовольствие, то его неоднократная кормежка вызывает привыкание у невольного донора, как доза для наркомана. Вот опять меня потянуло к этой зубастой твари. Уж слишком мощное наслаждение она умеет дарить. «Пощади, князь!» — верещала упыриха, пока дедуля свободной рукой что-то нарисовывал на опустевшей фреске. От ее ультразвукового визга даже уши закладывало, но Ольгу Богдановича это ни разу не смущало. «Но я служить тебе буду! Не могу я там больше! Я там с ума сойду! Пощади!» Она билась на полу в конкретном припадке, но железную хватку у мертвяка пересилить было не в состоянии. К тому же я видел в магическом зрении, сколько сил вбухивал старый мертвяк, чтобы просто ее удержать. Я со своими дефектными меридианами на такое был бы совершенно не способен. Интересно, а какой чин сейчас у восставшего покойника? Надо будет как-нибудь поинтересоваться на досуге. То, что моим мыслям наконец-то удалось сорваться с зацикленного круга дум о зубастой чертовке, меня весьма обрадовало. Значит, еще не все потеряно. И вообще, может, она меня и вовсе не успела укусить до прихода Ольги Богдановича. Пока старикан пытался каким-то неведомым образом запихать вампиршу обратно в картину, я быстро пробежался пальцами по своей шее. Именно сюда меня так сладко целовала эта смертельно опасная красотка. И ведь реально зацеловала бы до смерти, если бы не стремительное появление в моей спальне моего мертвого дедули. М-да, твою медь, так я и знал. На шее я нащупал пальцами две глубокие соднящие ранки с припухшими краями, из которых еще сочилась какая-то сукровица. Да, что и говорить, лох я еще во всех этих сказочных заморочках, если меня так легко какая-то гребаная вампирша едва не до донышки не высосала. И выходит, что в действительности это я еще совсем сосунок в мире магии, хоть и пытаюсь как-то трепыхаться. «Отпусти!» — продолжала верещать упыриха, но старик был непреклонен. Ни один мускул не дрогнул на его мертвом лице. «Отслужу! Верой и правдой отслужу!» — продолжала выть вампирша, пуская из потухших глаз настоящие крокодиловые слезы. «Абсолютную клятву принесу! На 100 лет!» Я видел, как старик закончил подпитывать силой конструкт, оказавшийся искусно внедренным во фреску на стене. «На 200! На 1000! Только пощади!» Резанул меня по ушам ее истошный крик, когда картина неожиданно размазалась и словно бы открылась. Не знаю, как, но именно такие ощущения у меня возникли. Как будто там, за гранью картины, образовалось какое-то пространство, куда дедуля и пытался пристроить вырывающуюся вурдалачку. Он особо с ней не церемонился, забросив ее буквально за хвост в распахнувшиеся свои жуткие объятия картину. «Нет!» Напоследок огласил истошный вопль упырихи небольшую спальню. И фреска на стене вновь приобрела свой обычный вид, ничем не отличимый от обычной картины. Она стала точно такой же, какой я увидел ее впервые. Прекрасная черноволосая незнакомка в темной комнате, освещенная лишь тусклым светом колеблющейся свечи, играет на видавшей виды гитаре. Только в отличие от первого раза, девушка на картине была абсолютно обнажена. Я скосил глаза на пол. Возле кровати небольшой горкой лежало платье упырихи, которое она скинула, забираясь ко мне в постель. Значит, все приключившееся со мной не сон и не бред моего воспаленного сознания. Однако, что в последнее время слишком много приключений выпадает на мою долю, как бы действительно рассудком не поехать. «Нажив, рамка!» — буркнул мертвый старикан, обессиленно падая тощей задницей рядом со мной на кровать. «Не успела еще, выдра зубастая, у тебя теплой кровушки отсосать!» «Жив, деда!» Сила, удерживающая меня в неподвижности, рассеялась, и я смог наконец-то пошевелиться. Не знаю, сколько вылокало, но дырки на шее имеются. Я уселся и показал ранки старику. «Повезло!» — устало произнес он, внимательно рассмотрев проколы от зубов вампирши. «Края плоти возле раны небелесые, значит, не успела как следует отхлебнуть. Иначе все куда сложнее было бы». Старикан накрыл пальцами следы от зубов, и я почувствовал пробежавший по шее холодок. Ранки затянулись мгновенно, что даже следов от них не осталось. А дедуля даже не напрягался, и сил у него на это лечение ушел совершеннейший мизер. «Блин, Когда уже я тоже так смогу? Надо бы взять у старика на несколько уроков. Я ж теперь тоже как-никак кровезнатец. Не тянет тебя больше к этой андатре облезлой? — обеспокоенно осведомился Ольга Богданович, заметив мой блестящий горячечный взгляд, внезапно остановившийся на фреске. — Да какая же она облезлая! — фыркнул я, без всякого труда оторвавшись от картины. — Кровь с молоком. На глазу смотреть приятно, а так не тянет. Хотя от воспоминаний колючие мурашки до сих пор по всему телу бегут. — Это она хорошо умеет привораживать, — ворчливо заметил старикан. — После этого даже с крови не отодрать ее от души. Даже могучие маги, столетиями топтавшие землю, подчас не могли справиться с ее проклятым даром. Ну и красиво, бесовка, этого не понять-нять. Тоже, любуясь изображением, покачал головой мертвец. — Как-никак, сам творец к ее созданию руку приложил. — А кто она, дед? И какое отношение имеет к нашей семье? И как ты ее в картину умудрился запихнуть? — зачастил я вопросами. Мне действительно было жутко интересно. Вдруг это настоящая семейная тайна? А такой семейке должны иметься вагон и маленькая тележка. — Она настоящее проклятие нашего дома! — помрачнев произнес Ольга Богданович. — Когда-то, давным-давно, она сумела крутить своими чарами моего прапрапрадеда, великого князя Ратибора Темного, тогдашнего главу рода Перовских. С ее помощью он хотел утвердиться на вершине чародейского мира и править всеми, без исключения, окудниками. Ну, волшебниками, магами, ведьмаками, дивным народом и, соответственно, упырями. Их тогда уже не так много оставалось. Насилище они владели просто чудовищной, — добавил старик. «Значит, она упырь», — со вздохом произнес я, вновь взглянув на притягательную фигурку черноволосой вампирши на стене. «Мало того, что упырь, — ответил старик, — она самый первый упырь на земле!» Согласно некоторым мифам, первым из рода вампиров был Каин, первый убийца. За его преступление Каин был проклят богом и превращен в вампира. Изгнанный из своего народа, Каин вынужден был наблюдать человеческую цивилизацию, боясь солнца и жаждая крови. В своем одиночестве Каин встретил могущественную ведьму Лилит, первую жену Адама. Именно она научила Каина использовать свою кровь для могущественной магии. Действительно, некоторые провозглашают, что Лилит, а не Каин, была первым вампиром. Лилит научила Каина многому, включая использование крови для мистических действий, и как создавать других, подобных себе. «Постой!» — вмешался я, прерывая мертвеца на полусловие. «Ты же сказал, что ее сотворил сам Создатель. Неужели он собственными руками сотворил настоящее зло? Как-то не верится мне в это?» «Конечно же нет!» — рассмеялся Ольга Богданович. «Во-первых, чистого зла, как ты говоришь, не бывает в природе, как и разделение сил на светлую и темную сторону. Запомни эту истину, Ромка, раз и навсегда. Созданный Творцом мир не черно-белый. Он куда сложнее и имеет множество цветов и оттенков. Но об этом мы поговорим позже. Она же, — Ольга Богданович указал на фреску, — была когда-то первым человеком». «Погоди, — вновь остановил я деда, — а как же Адам? Разве не он первый человек? И почему, по-твоему, первым человеком была женщина?» «Но я не сказал, что первым человеком на земле была женщина», — растянул в улыбке бескровные губы восставший мертвец. «Творец создал их вместе, Адама и Лилит, мужа и жену». «Какая еще Лилит?» — не понял я. «Жена Адама — Ева». «В «Книги Бытия, первой книги Ветхого Завета, содержится любопытное несоответствие», — не стал спорить со мной Ольга Богданович. «Но ты, я так понимаю, никогда не читал сие творение?» «Нет», — мотнул я головой. «В этом-то и беда. Вы, молодые, всегда куда-то спешите», — ворчливо заметил старикан. «Спорите даже о том, что не знаете. Ленитесь заглянуть в первый источник». «Так вот, в первой главе этой книги упоминается, что Бог создал мужчину и женщину одновременно. И сотворил Бог мужчину и женщину по образу своему», — с выражением продекламировал строки, который, похоже, знал наизусть. «Однако уже во второй главе описывается, как Ева появилась из ребра Адама». «Не понял, а почему тогда одновременно?» «А потому что до Евы у Адама была другая жена, Лилит!» И старикан ткнул указательным пальцем по направлению к фреске. «И почему же о ней никому не известно?» — задал я самый, как мне казалось, провокационный вопрос. «Но кому надо, тот знает», — философски ответил на него Ольга Богданович. «Скажу тебе больше, внучок». Зеленоватая физиономия мертвого старикана разъехалась в еще более широкой улыбке, чем до этого. «Настоящий жреческий источник священной книги описывает сотворение единого существа — андрогина, которое было и мужским, и женским одновременно. А уже позже, в яхвистской версии Библии, Танахе, это существо было разделено на мужчину и женщину». Яхвизм. В современном религиоведении название раннего этапа формирования иудаизма, поклонение Богу Яхве, религиозный культ древнего Израиля и Иудеи, существовавший около 6-5 веков до нашей эры. В современной науке существует точка зрения, что иудаизм в качестве целостной религии формировался в течение первой половины первого тысячелетия до нашей эры. В раннем Израиле была полиэстетическая религия с богом Яхве во главе пантеона. Со времен формирования Талмуда и до современности иудейские богословы пытаются доказать, что монотеизм всегда был присущ иудаизму. Однако уже из анализа еврейской Библии Танаха следует, что формирование культа единого Бога началось не ранее 9-10 веков до нашей эры, то есть периода формирования единого еврейского государства, и продолжалось в течение длительного времени, полностью завершившись в 3-2 веках до нашей эры. Глава 3. Я в недоумении уставился на Ольгу Богдановича. Такого заявления от мертвеца я никак не ожидал услышать. «Адам был андрогином? Ты сейчас серьезно, деда?» «Более чем», — степенно кивнул мертвый старикан. «Да это же древнегреческий миф, что жили некогда на земле существа-предки, перволюди, соединяющие в себе мужские и женские признаки. За то, что андрогины пытались напасть на богов, возгордившись своей силой и красотой, боги разделили их надвое и рассеяли по миру. И с тех пор люди обречены на поиски своей половины», — выдал я ему информацию, которую получил еще за школьной скамьей. Андрогин. Древнегреческое от «муж-мужчина» и «женщина». Человек, наделенный внешними признаками обоих полов, объединяющий в себе оба пола, либо лишенный каких бы то ни было половых признаков. Человек, обладающий и мужскими, и женскими чертами. «Вся эта неразбериха еще от Платона пошла», — вяло отмахнулся от моих железобетонных доводов Ольга Богданович. Платон. 428, 427 или 424, 423 и до 348, 347 до нашей эры. Афинский философ классического периода Древней Греции, основатель платонической школы мысли и академии, первого высшего учебного заведения